Мак вытащил у меня револьвер Паулы и бросил его компаньону. «Больше ничего нет, Джо», — сказал он, отойдя в сторону. Джо подошел ближе, рассматривая меня. «Кто вы такое?» — спросил он удивленно. «Я никогда не видел вас раньше. Меня зовут Мелли. Это тот самый парень, с которым она говорила», — сказал с некоторым интересом Мак. Джо нахмурился. «Верно, верно. Так это значит, вы суете нос в дела Барретта?» — спросил он у меня. «Можно сказать и так», — ответил я. «Разве это не он сказал вам обо мне? Вы нас не за тех принимаете. Мы не люди Барретта. У нас свой маленький бизнес». Он повернулся к остальным мужчинам. «Мак, бери ребят и закончите работу, а я отведу этого парня в хижину. Когда покончите с этим, тоже возвращайтесь туда». Мак кивнул и направился вместе с остальными к шахте, оставив меня с Джо. «Слушай, приятель», — сказал он, ткнув меня револьвером, — «делай только то, что я скажу, иначе схлопочешь пулю». Теперь я успокоился настолько, что смог рассмотреть его. Ему было лет 40. У него было круглое мясистое лицо, маленькие глаза, тонкие губы. Широкие плечи и длинные руки делали его похожим на гориллу. «Иди вперед», — сказал он. «Я предупрежу тебя, когда нужно будет остановиться». Он махнул рукой в сторону холмов. «Придется совершить небольшую прогулку, так что шевели ногами. Если оглянешься через плечо, я тебя пристрелю, понятно?» Я сказал, что понятно. Мы двинулись вперед. Я спрашивал себя, что это за компания, откуда они взялись, и что это за работа, которую им надо закончить. Я с удовольствием подумал, что, возможно, они наскочат на Мифлина и его парней. «Это тот самый парень, с которым она говорила. Кто это она?» Теперь мы брели между холмов, спотыкаясь на каждом шагу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и вдруг стало темнеть. Время от времени Джо направлял меня. «Возьми вправо» или «сверни на левую тропинку». «Остановись, приятель», — сказал он. «Давай передохнем». Я остановился, обернулся к нему и сел на камень. Он примостился рядом и достал пачку сигарет. Закурив, он перебросил пачку мне. «Что из себя представляет этот рудник?» — спросил он. «Малоприятное место», — ответил я. «Там полно крыс-людоедов». «Я слышал об этом. А сигарет с марихуаной ты там не видел? Их там на несколько миллионов, по самым приблизительным подсчетам». Он широко улыбнулся. «Так много? Черт возьми. Я же говорил ей, но она не верила. А как они упакованы? В ящиках. А кто это она? Не твое дело. Сейчас вопросы задаю я». И вдруг меня осенила одна идея. «Так вы что, потрошите Барретта?» «Да, верно, верно, приятель. Мы прикарманим его запасы марихуаны». Он встал. «Ну ладно, пошли. Держи прямо вон к тому холму». Теперь уже совсем стемнело, Но, судя по всему, Джо имел глаза, как у кошки,